на базе. Веди себя как человек, понял?» — буркнул спецагент, когда они уже поднялись в воздух. «Два неучтенных киборга на один город как-то многовато. А слухи об ограблении Dex Company разнесутся быстро. Аж Сэй сразу нас заподозрит». «Хорошо». Дэн поглубже надвинул капюшон толстовки. Вадим разобрался с показаниями приборов, взял курс на Иблис и сварливо предложил. «Может, не будем рассказывать капитану об этой истории?» «Почему?» «Потому что иначе я со стыда сдохну». «Так это все-таки ты Dex Company вызвал?» «Нет!» — рыкнул Вадим. «Но я тебя из нее вытащил, а это еще позорнее». «Тогда зачем вытаскивал?» «Чтобы Славика не расстраивать, разве не понятно?» «Понятно». Киборг принял этот ответ с насторожившей спецагента легкостью. «Правда?» «Да. Я тебя в джунглях тоже только ради капитана защищал». Вадим выругался и переспросил. «Так не расскажешь?» «Нет, если ты не расскажешь Станиславу Федотычу про Тахту и что я в тебя стрелял». «По рукам», — проворчал спецагент. «Но я тебе все равно не доверяю. Учти». «Я тебе тоже», — заверил его Дэн. Аш Сэй ждал гостя неподалеку от ворот базы. Посадив флайер на малоприметную полянку в выемке кустов и потушив бортовые огни, чтобы не провоцировать живность, а заодно получить преимущество перед вероятным противником. Не то чтобы Ирл ожидал от Вадима подвоха, но партизанские привычки въелись намертво. Инспектор слегка удивился, когда флайер уверенно сел рядом, однако виду не подал. «А это кто?» «Мой напарник Денис», — неохотно сообщил Вадим, ежась от внезапного приступа зуда под лопаткой. К счастью, Аш Сэй не стал допытываться, кто, почему, и требовать предъявить документы, а коротко пожал руки обоим и сразу перешел к делу. «Сегодня у меня выходной, но я попросил друга приглядывать за ситуацией и держать меня в курсе. На базе сейчас только дежурная смена, 9 человек. Все младше меня по званию. Когда я сообщу им, что за задержанными прибыл центаврианский посол и прикажу отконвоировать их на корабль, это не вызовет подозрений. Шеф уже дал моим коллегам соответствующие указания». «А посол уже прибыл?» «Да». Аш Сэй выразительно посмотрел на Вадима. «Посол — это должность, а не раса. Центавриане трусливы и предпочитают вершить свои грязные делишки руками наемников». «А документы?» «Вы же показали мне жетон гала-полиции». «Да, но нужны еще». «Я не догадался их попросить». «Вы?» Если уж Вадима от такого заявления пробило на смешок, то шефа Аш Сэя должен был хватить удар. «Все иногда совершают ошибки». Инспектор поежился, намекая, что в холостую торчать на ночном ветру ему надоело. «Еще вопросы есть?» Вадима так и подмывало спросить, какие препараты принимает его шепский коллега и не превысил ли он ежедневную дозировку, но спецагент выбрал более корректный вариант. «Только один. Почему вы...» «Во время войны центавриане помогали обеим сторонам», — холодно ответил Аш Сэй, — «в меру их платежеспособности. Когда речь идет о наживе, они не гнушаются никакими методами и не заботятся о последствиях. Обычно я предпочитаю вести расследование без посторонней помощи, опираясь только на факты и улики. Но вы, по крайней мере, действительно полицейский. И если что, я знаю, где вас найти». Не сказать, чтобы у Вадима от этого сообщения поджилки затряслись, но Аш Сэй определенно умел производить впечатление. «Кстати, надеюсь, флайер вы у Стефана не украли?» — строго добавил инспектор, бегло глянув на аэромашину. «Нет, одолжили», — смущенно кашлянул спецагент. «Хорошо. Заберите из него все свои вещи и включите систему автовозвращения. Дальше мы полетим на моем». «Разве это не превышение ваших полномочий?» — не удержался от шпильки Вадим. «А как же рапорт об отставке?» «Я его уже написал», — спокойно ответил Аш-Сей, приглашающе открывая дверцу. Как и говорил инспектор, сонный дежурный удивленно на него посмотрел, но спросил лишь: «А ты-то тут откуда, Ирал?» Ответ: «Вызвали, чтобы проконтролировать процедуру передачи», его полностью устроил. «Проводи их к кораблю», — велел Аш-Сей, кивая на своих спутников. «А я пойду распоряжусь насчет задержанных». Полицейский послушно поднялся и накинул куртку. «Что вы с ними сделаете?» — поинтересовался он по дороге у так называемого посла. «Разберемся», — туманно ответил Вадим в манере Аш-Сея, отбив охоту к дальнейшим расспросам. Космический мозгоед стоял под открытым небом на площадке между двумя патрульными корветами, и вид у него был какой-то виноватый. На корпусе осела пыль, оба шлюза опечатаны перекрещивающимися, чисто символическими черно-желтыми лентами. «Он на ходу?» — строго спросил спецагент. «Весь груз на месте?» «Да. Мы ничего не конфисковали». Полицейский был вежлив, но не скрывал неприязни к перебежчикам. «Только обыскали». «Отлично. Можете идти», — разрешил Вадим, которого сопровождающий тоже напрягал. Дежурный с облегчением вернулся в караулку. Напарники остались ждать, стараясь смотреть куда угодно, только не друг на друга. «Что там Аш-Сей копается? У него все-таки потребовали конвойные документы? Или прибыл настоящий центаврианский посол? Или кто-то не в меру старательный позвонил шефу и радостно доложил, что приказ выполнен?» Вадим пожалел, что база окружена силовым забором, сквозь который даже мышь не пролезет и не вылезет. Можно было бы хоть на отстрел зверя отвлечься. «Вон они», — сказал Дэн за несколько секунд до того, как дверь базы открылась, но не рванулся навстречу друзьям, а почему-то стушевался и, как Вадиму показалось, попытался чуть ли не спрятаться за него. «Ты чего?» — подозрительно обернулся спецагент. «Полина меня убьет». «За что?» «За волосы». Дэн еще глубже ушел в капюшон. Вадим растерялся, совершенно не ожидая такого идиотского и одновременно искреннего ответа от боевого киборга. «Ну скажи, что это я тебе велел побриться?» — великодушно позволил он. «Давно пора было. Нахрена киберу такие патлы?» «Тогда она убьет нас обоих». «С такой глубочайшей уверенностью», — сказал Дэн, что спецагент поневоле тоже забоялся. В присутствии конвоя Аш-Сей не смог объяснить космолетчикам свой план. Но так получилось даже лучше. Команда возмущалась достовернее, обещая подать жалобу в суд по защите прав человека, засудить за произвол и просто начистить морду. Замолчали они только, когда увидели, кто их встречает. Если бы спецагент был один, на него наверняка посыпались бы вопросы и обвинения в подлом предательстве, но его спутник окончательно сбил космолетчиков с толку, и они в гробовой тишине позволили загрузить себя в корабль. Конвоиры остались дежурить у шлюза, ожидая возвращения Аш-Сея. Инспектор не заставил себя долго ждать и зашел внутрь ровно настолько, чтобы его негромкий ровный голос не услышали снаружи. «Рекомендую вам нырнуть в червоточину как можно раньше. Центаврианский корабль уже на подлете, и, возможно, начальник распорядится поднять корветы в погоню, а меня ими командовать вряд ли поставят. Счастливого пути!»